Глава четвертая. «Белорецкая Алиночка, молодец! Старайся, у тебя уже очень хорошо получается!» – похвалила мою соседку учительница. Алина в эту минуту буквально рассияла, растаяв от похвалы Нины Николаевны, а та, в свою очередь, перевела взгляд на мою пустую тетрадь. «Алексей, а где твоя работа?» – уставилась на меня пара карих глаз через линзы круглых очков. «Я ее не делал», – спокойно ответил, ничуть не смущаясь подобного внимания. После короткой отповеди, что подобное отношение к домашнему заданию непозволительно, Нина Николаевна сообщила, что взяла меня на карандаш. Каково же было ее удивление, когда в течение сегодняшнего дня она поняла, что дома я не делал вообще ничего, а математику и чтение выполнил незадолго до ее проверки. То, что я прекрасно читал и считал, она выяснила еще вчера. Сегодня к этому добавилась весьма приемлемая техника письма. «Похоже, нам с тобой будет весело», констатировала преподаватель в конце дня, оставив запись в моем дневнике с просьбой о том, чтобы мои родители пришли в школу. «С родителями явно не получится», – почесав затылок, подумал я. «Их у меня, к сожалению, нет». По словам бабушки, мои мама с папой отправились в важную экспедицию на Южный полюс, но к нынешнему возрасту я стал подозревать, что это, скорее всего, неправда. Бабушка в принципе не любила говорить на эту тему, но их единственную фотографию хранила в своем альбоме. «А я говорила», – не выдержав, все-таки произнесла сбоку Алина, неодобрительно покачав головой. «Твоих родителей еще не вызывают?» – с любопытством уточнил я у своего товарища, с которым мы сегодня вместе возвращались из школы. «Нет. А что, твоих уже?» – с тревогой посмотрел на меня друг. А затем, увидев мой утвердительный кивок, испуганно добавил. «Что будешь делать?» «Ничего», – пожал я плечами. «Передам им, как только вернутся с экспедиции». Максим, зная, что это для меня не самая приятная тема, продолжать расспросы не стал. Несмотря на свой юный возраст, он уже имел чувство такта и развитую эмпатию. Вернувшись домой, я по обыкновению поздоровался с бабушкой и направился в свою комнату. Тренировки своей силы, в отличие от школьных уроков, уже успели войти в привычку. Правда, сегодня я решил попробовать кое-что иное. Этот голос в голове последнее время стал появляться все чаще. И что он только мне не предлагал и не советовал. К примеру, днем в школе голос утверждал, что может захватить тело учительницы, и все, что ему для этого нужно, это мое разрешение. Понимая, что практически всегда его предложения очень нехорошие, я усилием воли постоянно отбрасывал эту сущность на задворки разума, заставляя его, а если быть точнее, ее, ненадолго замолкнуть. Последние дни, немало размышляя на эту тему, я набрался духа и решил все-таки с ней поговорить. «Покажись», – коротко произнес, почему-то пребывая в полной уверенности, что это сработает. Черный дым моментально заполнил почти всю комнату, на короткий миг погружая помещение в кромешную тьму, а затем, погружившись вокруг меня и даже над головой, за несколько секунд рассеялся, оставляя вместо себя на диване какую-то странную тетю. Помимо того, что у тети были вертикальные зрачки и желтые глаза, она была как-то странно одета. Однажды я случайно подглядел в окно, как две тети в подобных нарядах были в гостях у дяди Святогора. Но тогда было лето, и их прозрачные накидки и короткие трусы меня не особо удивили. На улице и правда жарко, и мы с Максимом тоже ходили без футболок. Сейчас же был сентябрь месяц, и стало достаточно прохладно, поэтому выбор одежды этой тети заставил меня сомневаться в ее умственных способностях. «На, укройся!» – протянул я ей снятый с кровати плед. А на ее вопросительный взгляд добавил. «Он теплый». Лицо тети из хищно любопытного изменилось на удивленное. Плед она все-таки приняла, но укрываться не стала, лишь положила на колени. Может, как и я, она никогда не мерзнет? «Итак, кто ты?» Заданный вопрос вернул прежнюю улыбку на лицо тети, которая, плотоядно меня оглядев, встала с места и, сделав шаг в мою сторону, наклонилась и проворковала. «Я Кали, мой сладкий пупсик». Договорив, она попыталась потрепать меня за щечки, как ребенка. «Но я-то взрослый. Последний раз я позволял общаться со мной, как с малышом, в 3 года, после чего заявил бабушке и дяде, чтобы они с этим заканчивали. Они, конечно, не сказать, чтобы прям послушались, но кое-что изменилось». «Сядь!» – бросил я, и Кали буквально припечатала к стулу. Произошедшее, очевидно, стало для нее неожиданностью, и, судя по ее взгляду и еле заметным потугам, встать она не могла. Впрочем, немного покрутив головой и что-то прикинув, Кали вернула себе довольный вид. «Зачем ты мне постоянно предлагаешь кого-то убить?» Внимательно посмотрев в глаза странной тети, спросил я. «И что ты делаешь у меня в голове?» «А разве ты не хотел бы этого?» Удивленно ответила она. «Я ведь чувствовала, что ты испытывал, когда те противные мальчишки тебя обижали». «Нет, не хотел бы. Что ты делаешь у меня в голове?» Повторил я свой вопрос. «Говори мне только правду». Еще секунду назад расплывающаяся в улыбке Кали внезапно помрачнела. Судя по тому, как забегали ее глаза, я понял, что последняя моя фраза пришлась ей не по душе. «Твой дар. Ты можешь управлять демонами», неохотно признала тетя, которая оказалась вовсе и не тетей, а самой настоящей демоницей. Я не только откуда-то знал, что это правда, но и интуитивно понимал, как с ней разговаривать и в целом вести себя. «Почему именно ты?» – задал я вопрос, который интересовал меня практически с самого начала. «Неужели мне не могли отправить кого-то подобрее?» Будто прочитав мои мысли, демоница коротко усмехнулась. «Потому что я убила всех, кто пытался пробиться на твой зов». Заметив мой недовольный взгляд, Кали поспешно добавила. «Поверь мне, добрее меня там никого не было, только слабее или глупее». Вопросов у меня стало намного больше. «Мой зов? Я никого не звал. И где это там?» Сев перед ней на кровать, я сложил руки на колени и стал изучать ее лицо. Кали была молодой девушкой с черными, как смоль, волосами и правильными чертами лица. «Когда просыпается дар у таких, как ты, в одном из планов преисподней происходит что-то вроде небольшого пробоя, а на всю округу звучит особый сигнал, я бы даже сказала вой». На удивление подробно стала отвечать демоница. «Все демоны в округе, желающие покинуть ад, а это, знаешь ли, не самое приятное место даже для нас, ищут этот маленький разлом, а когда находят, начинается мясорубка». «Мясорубка?» – непонимающе оглядел я Кали. «Кровавое сражение», – терпеливо пояснила она. «В этот разлом и без очереди кровожадных тварей за спиной не особо легко пролезть, а в условиях большой конкуренции, пока не расправишься со всеми желающими, и вовсе не подступишься». Во время всего рассказа демоница буравила меня взглядом и даже не моргала. «Получается, ты самый сильный демон в аду?» – удивился я. «Однозначно нет. И даже не самый сильный из тех, кто пытался к тебе пробиться. Я просто умнее», – говорила она практически безэмоционально. «Жаль». «Что жаль?» – не поняла Кали мою реакцию. «Жаль, что не самая сильная. Впрочем, я все равно намерен от тебя отказаться». Кали стоило огромных трудов не показать свой испуг. Вместо этого она начала говорить спокойно и осторожно. «Я все еще достаточно сильна, маленький господин. Вдобавок ко всему, моя сила будет расти вместе с твоей». С удовлетворением, отметив, что сказанное заинтересовало меня, демоница продолжила. «Те мальчики, если не хочешь их убивать, я могу их покалечить. Нет?» Увидев, что я не оценил ее предложение, Кали поспешно добавила. «Могу явиться к ним ночью и напугать так, что они до конца дней будут гадить под себя, м?» Но и это предложение оказалось мне сильно не по душе. Я был откровенно разочарован своим даром и сущностью, которую кто-то насильно мне подселил. А еще все эти рассказы про демонов и преисподнюю меня немного пугали. «Уйди, ты плохая!» – махнул я рукой и демоницу как ветром сдуло. Оставшись в комнате наедине с собой, я с грустью посмотрел на плед, оставшийся на стуле, и, пробежав беглым взглядом вокруг, завалился на кровать. По совету дяди Святогора, чтобы успокоиться и войти в состояние повышенной концентрации, прикрыл глаза и стал медитировать. Тренировку силы еще никто не отменял. «То есть как это не придут?» – посмотрела на меня Нина Николаевна поверх очков. «Домашнее задание опять не выполнил. Родителей не позвал. Как это понимать, Обломов?» «Это физически невозможно», – тяжело вздохнул я. «Они на полюсе». «Где?» «На Южном полюсе», – терпеливо повторил я бабушкину легенду. «А-а-а», – задумчиво протянула учительница, а затем добавила. «С кем же ты живешь?» «С бабушкой». «А почему тогда ее не позвал?» Открыв дневник на нужной странице, я пробежался глазами по замечанию и положил его перед классным руководителем. «Вы звали родителей», – спокойно ответил и добавил. Как приедут, я им обязательно передам». Нина Николаевна отчего-то смутилась. Открыв свой журнал, она вдобавок еще и прикусила нижнюю губу, но затем быстро взяла себя в руки и аккуратно произнесла. «Давай-ка я сама к тебе в гости схожу. Тут написано, что ты совсем недалеко живешь. С бабушкой твоей побеседую». «Ну нет», – быстро возразил я. «Прошлый раз, когда приходили гости, мы дом 2 дня убирали. Спасибочки, этого мне еще не хватало. Бабушке полезно гулять, она сама придет», – заключил я. «Ну, надеюсь, на этот раз будет без сюрпризов», – вздохнула Нина Николаевна. «Придет, придет, не переживайте», – кивнул я. «Представляешь, Макс, в гости хотела!» По дороге домой я шел и рассказывал другу о случившемся сегодня в школе. «Ну дела! А ты учиться хорошо не пробовал?» «Да это чего там учиться?» – махнул я рукой. «Детский сад!» Вернувшись домой, поприветствовав бабушку с дядей, я первым делом вспомнил об обещании учительницы и во всеуслышание объявил. «Там тебя в школу вызывают, бабуль!» «Что?» – опешила она. «Когда?» «Еще вчера», – поразмыслив, озвучил я. «Что опять такое? Господи, прошло же только 3 дня!» – запричитала бабушка, а дядя Святогор хрюкнул и чуть не подавился чаем.